Глава 22. Опять у нас получается странный портрет, не геройский какой-то. Ирен легко оттолкнулась от подлокотников кресла и, оставаясь в сидячей позе, зависла в метре над пультом, покачивая шлепанцем на ноге. Им всем чего-то недостает. Если один рационален, то ему обязательно не хватает сантиментов. В другом — талант и отсутствие всякой логики. Они все недо... недо. Но нам их надо объединить. Ник протянул руку и надел шлепанец на ступню Ирен. «Да-да, слияние всего в одном. Гармония и баланс. Синкретизм. Но может получиться, что таким образом мы лишим его чего-то... не знаю, человеческого, что ли?» Ирен поменяла позу и лежала теперь на боку, вытянувшись в пространстве и слегка вибрируя волнообразно, плавно, от талии к бедрам и дальше к икрам, и ноги ее удлинялись. «А человеческое, значит, с изъяном, Ники?» «Может быть, но изъян нужен, чтобы было стремление с ним бороться, сознавать его и двигаться по пути избавления от него. В этом заключается жизненный путь, может быть». «Какая растрата!» Она лениво потянулась, вытягивая, теперь удлиняя верхний торс и заполняя таким образом почти все пространство в длину залы. «Но это и дает им возможность переживать, страдать, мучиться, испытывать себя и таким образом рождать эмоции. То, что мы, собственно, ищем. Я совсем не уверена, что хочу все это ощущать. Это так тягостно, тяжело». Она, будто действительно почувствовав тяжесть, слегка опустилась и тут же, став невероятно маленькой, встала на столе у пульта, оказавшись одного роста с хромированным стаканом для ручек и карандашей. «Рус с ее слезами вызывает у меня полное недоумение. Неужели я бы хотела все это ощущать? Мне так прекрасно работать с тобой, отдыхать. Если мы считаем нужным соединяться...» Она уже превратилась в шепот у Ника над ухом, и он незло отмахнулся, будто от насекомого. «Ирен». Она мячиком мелькнула над полом, отскочила от него и встала рядом с Ником в обычном своем размере. «Ты, видимо, так ничего и не поняла. Они совокупляются не потому, что считают нужным, и не потому, что считают». «А почему?» Ее глаза засветились янтарным светом. «Потому что это порыв. Потому что это любовь. Или хотя бы надежда на любовь. Надежда на встречу со своей второй половиной. Надежда увидеть свое отражение». «Ник, но для этого надо просто взять зеркало». Ирен тут же материализовала красивое зеркало на ладони и показала Нику его отражение. Он ухмыльнулся, взял зеркало из руки Ирен и, секунду помедлив, мельком взглянув в зрачки насекомые ее янтарных глаз, бросил его на пол. Она подняла брови и отошла чуть в сторону от осколков, затем пристально посмотрела на Ника и перевела взгляд на осколки. Они, будто намагниченные, сползлись с пола вместе, воедино. И вот уже опять цельное, невредимое зеркало лежало у нее на ладони. «Вот», — сказала она, улыбаясь и снова поднимаясь над пультом, поглядывая на себя в зеркало, поправляя прядь волос. «Так ты не сможешь поступить с душой человека, с разбитым, что называется, сердцем, с покинувшей любовью и так далее и тому подобное». Ирен опять растянулась по всей длине зала в пространстве и, лениво покачивая рукой, будто она свисала с воздушной кушетки, на которой девушка возлежала, вздохнула. «Как это примитивно! Неужели мы должны опуститься до такого уровня? Мы!» В знак подтверждения значимости слова «мы» она приняла форму яйца, абрикос которого светился, а само яйцо дрожало молочным газообразным дымом. Из центра его время от времени выступали тонкие светящиеся щупальца. Ник улыбнулся и сам принял идентичную форму, и их щупальца, как электрические змеи, встречались друг с другом и светились искрами электрозамыканий. Затем они соединились в одно, подражали немного в пространстве и снова приняли свои прежние формы. «Так было в одном из снов, Роуз?» — смеясь, спросил Ник. «Надеюсь, она видит эту кастанедовскую интерпретацию». Было бы обидно потерять Роуз, как других. На нее уже составлен такой объемный файл. Осталось совсем немного. Мы уже могли бы вводить ее героя в ее реальность, чтобы она, наконец, встретила его, отреагировала бы. Как ты думаешь, Ник, она точно его узнает? Нам надо переговорить с шефом. Что он думает? Как будто он не в курсе, он все отслеживает. Разумеется. Но он может дать какие-то дельные советы, особенно что касается аспектов человеческого. Он хорошо разбирается в этом человеческом факторе. Помнишь этого ушедшего парня, у которого уже почти появилась возлюбленная? Почему-то он отверг ее. Что-то мы не так рассчитали. Он называл шефа Достоевским и объяснял это каким-то образом связью со словом «доставать». Видимо, шеф умеет что-то доставать из них.